Глава третья. Вспоминая, сын вождя не забывал сторожко следить за тем, что происходит в трамвае, и одновременно наблюдал город за окном. Он бездумно отметил, что портретов вождя на улицах было намного меньше, чем в недавний юбилейный год, но все еще более чем достаточно. Со стен домов, с круглых уличных тумб, даже из витрин магазинов выглядывало знакомое лицо с будто бы ласковым прищуром. Не было никакой ласки в этом прищуре, уж это он хорошо помнил. Конечно, ушедших великих людей надо помнить и после смерти, думал он, но не так, чтобы они заслоняли жизнь живым. Он вспомнил гигантские портреты вождя, которые загораживали по 3-4 этажа жилых домов. Вечерами сквозь огромный лик вождя фантасмагорически просвечивали окна квартир. «Может быть, покойный потому и не находит покоя», — усмехнулся он про себя, «что его посмертное пребывание на земле искусственно поддерживается с таким упорством». На Петроградской стороне трамвай прошел мимо неприметной улочки, обсаженной деревьями, теперь уже большими. Если выйти на следующей остановке, вернуться немного назад и свернуть в эту улочку, по ней можно дойти до небольшого кинотеатра. Было время, когда он тратил на кино все скопленные обманным курением деньги и редкие дни своей свободы. Он обнаружил этот небольшой кинотеатрик совершенно случайно. Это было в один из его дней. Накануне он, как всегда в день смерти вождя, из дома вообще не выходил, заранее закупив продукты в универсаме. Он был уверен, что отдежурив этот день и убедившись, что он ни о каких диверсиях и не помышлял, его охранники, как обычно, устроили себе выходной. Была метель. Он спокойно ехал на острова, и ему вдруг показалось, что в трамвай с задней площадки вошел кто-то из кожаных курток. Уже тогда его охранники кожаных курток давно не носили. Они ходили в обычных костюмах, плащах или пальто. На голове носили скромные шляпы или кепки, а зимой меховые шапки. Но для него они в любой униформе оставались как бы меченными. Он безошибочно узнавал их в любой толпе и сразу старался скрыться от них, даже если встреча происходила в соседнем универсаме или булочной возле дома, где опасаться ему было нечего. И про себя он продолжал называть их кожаными куртками. В тот раз, заметив входящего в трамвай подозрительного пассажира, он быстро протиснулся к передней площадке и выскочил из трамвая почти на ходу, едва не защемленный закрывавшимися дверьми. Быстрым шагом уходя с остановки, он свернул в первую попавшуюся улочку, по обеим сторонам которой стояли, изнемогая под тяжестью снега на ветвях, какие-то деревца. Он еще пожалел, что они такие молодые. За их тонкими стволами не спрячешься. Он прошел по ней довольно далеко в сторону от проспекта, удостоверился, что слежки за ним нет, и тут вдруг увидел вход в кинотеатр, а по бокам от него витрины с афишами. Он скользнул взглядом по названию фильма и остолбенел, прочитав имя вождя. И тут Джон решил пойти в кино и посмотреть фильм, как это делают обычные граждане. Он толкнул дверь и вошел в небольшой вестибюль. Тут он увидел окошечко в стене, перед которым стояла очередь из нескольких человек. Никого ни о чем не спрашивая, он просто встал в очередь, как привык делать в магазинах. Он видел, как люди протягивают в окошечко деньги, а потом отходит, держа в руках синие полоски бумаги. Видимо, билеты в кино. Он не знал, хватит ли у него денег на билет. Стоявший впереди подросток протянул в окошечко 5 рублей, и пожилая неприветливая кассирша дала ему билет и сколько-то рублей сдачи. У сына вождя было 9 рублей, 5 рублей одной бумажкой и 4 по рублю. И чтобы не задавать вопросов сердитой кассирше, он протянул ей 5-рублевую бумажку. 1, 2, спросила она, принимая деньги. 1. Поближе, подальше? Поближе. Она протянула ему синий билетик и 3 рубля сдачи. Он постоял, разглядывая свой билет и ожидая, когда стоявший за ним человек тоже получит билет. Он не знал, куда идти дальше, и решил следовать за ним. На его билете было написано: ряд 4, место 15. А сбоку была крупная надпись: «Контроль». Вслед за мужчиной он прошел через дверь, возле которой стояла пожилая женщина. Она взяла у них билеты и оторвала полоску с надписью «Контроль». «Проходите», — сказала она, возвращая билет. Он прошел в довольно большое помещение, где стояли и прохаживались люди, в основном подростки и взрослые с детьми. Позже он узнал, что это помещение называется «Фойе», и здесь люди ожидают начала сеанса. На одной стене «Фойе» в ряд с небольшими промежутками висели темно-красные плюшевые портьеры, за которыми скрывались двери в кинозал. Это он узнал уже скоро. В конце помещения была стойка, возле нее снова небольшая очередь. Он подошел и увидел стеклянную витрину, как в гастрономе, а за ней конфеты в вазах, пирожные на подносе и на большом плоском блюде, немного подсохшие с виду, бутерброды с колбасой, сыром и даже с красной икрой. Ему очень захотелось купить один такой бутерброд, но он не был уверен, что у него хватит денег на такую роскошь. Потом он заметил, что люди покупали вовсе не бутерброды, а вафельные стаканчики с мороженым, и отошел от стойки. Давным-давно миновало время, когда он мечтал о таком стаканчике, как о райском блаженстве. Теперь мороженое ассоциировалось у него только с ангиной, а болеть он не любил. Болеть хорошо тому, за кем приглядывают, а за ним следили. Потом он заметил в стороне от буфетной стойки открытые двери, в которые входили и выходили люди. Он осторожно заглянул туда и увидел, что там стоят столы и стулья, а на столах лежат подшивки газет. Люди сидели за столами и небрежно листали эти подшивки. Ему категорически запрещалось читать газеты и слушать радио, поэтому он отошел от дверей, продолжая издали поглядывать на счастливчиков с газетами. Откуда-то прозвучал резкий звонок. Он вздрогнул, но тут же заметил, что люди на звонок реагируют спокойно. Красные портьеры теперь уже были раздвинуты, двери распахнуты, и люди поспешили в зал. Он вошел вслед за ними и увидел длинные ряды деревянных кресел с откидными сиденьями. Он на мгновение замер, прежде чем идти разыскивать свой ряд. Точно такие же ряды деревянных кресел стояли в клубе милицейской школы в Стрельне. Ему иногда разрешали смотреть кинофильм вместе с курсантами школы. Курсанты сидели в зале, а он на сцене, на принесенной с собой из камеры табуретке. Он тихо сидел там, отделенный от всех экраном, и все фильмы смотрел с обратной стороны. Если в фильме появлялись надписи, ему трудно было читать их наоборот. Сейчас, войдя в зал, сын вождя сообразил, что впервые увидит фильм из зрительного зала. Не считая, разумеется, тех, что в детстве смотрел с мамой в синематографе. Зрители проходили между рядами и занимали свои места, поглядывая в синие билеты. Ему удалось почти сразу найти свой ряд и место. Он сел, сложил руки на коленях и стал ждать. Потух свет, зазвучала громкая музыка, и на экране появились смешные нарисованные зверушки. Это был детский фильм. И он испугался, не перепутал ли он чего-нибудь. Он хотел посмотреть фильм о вожде, а ему показывают какую-то сказку. Но он все равно теперь не посмел бы встать и уйти. Справа и слева от него тесно сидели взрослые и дети. И он не представлял, как теперь можно со своего места пробраться к выходу. Он чуть не расплакался с досады. Позже он узнал, что это было в порядке вещей. Показывать какой-нибудь короткий фильм, документальный или мультипликационный, перед главным фильмом. Через несколько минут свет опять ненадолго зажгли, запоздалые зрители вошли в зал, а потом он увидел на экране живое лицо вождя. Он знал, что в фильме роль вождя исполняет актер, и даже успел прочесть в титрах его фамилию. Но образ вождя, видимо, был так досконально изучен теми, кто делал кино, что он узнал его. Он-то знал это лицо не только по портретам, но и по собственным детским воспоминаниям. На экране вождь был похож на себя. Невысокий, суетливый, картавый. Но вместе с тем он был совершенно другой. В фильме он выглядел смелым, умным, непримиримым к врагам революции борцом, но также и человечным, любящим серьезную музыку, заботливым, даже нежным по отношению к друзьям и соратникам. Напряженно и жадно вглядываясь в экран, сын вождя чувствовал, что любит вождя, и не только как своего настоящего отца, но и как отца миллионов обездоленных русских людей, ждущих избавления от тяжкого гнета царизма. И когда вождь объявил толпе сограждан, что Октябрьская революция свершилась, сын вождя благодарно заплакал. Конечно, его собственная судьба сложилась трагически, но разве вождь был в этом виноват? Зато сколько миллионов россиян были освобождены и спасены его отцом? Как смел он так доверять своим детским воспоминаниям? Когда-то у него был другой отец. Папа, которого он видел редко, но любил восторженной и радостной любовью. Папа был красивый, веселый, от него пахло морем, табаком, хорошим одеколоном и немного машинным маслом. Он был морским офицером. Его военный корабль уходил в плавание на долгие месяцы, и мальчиком сын вождя всегда с нетерпением ожидал праздничных папиных возвращений из плавания, диковинных заморских подарков и гостинцев из петербургских кондитерских. Мама сразу становилась веселой и красивой, делала пышную прическу, надевала яркие платья, меха и модные шляпы. Это были шляпы с такими огромными полями, что, проходя в дверь какой-нибудь лавочки в гостином дворе, она должна была наклонять голову на бок, чтобы не задеть шляпой дверные косяки. Потом папа снова уходил в плавание, и тогда рядом с мамой, как из-под земли, возникал вождь. Она сразу менялась. Вместо пышной прически заплетала и сворачивала калачиком тугую косу. Носила простые черные юбки с белыми блузками и очки. При папе она их почти не надевала. Предпочитала мило и лукаво щуриться. Она была очень близорука. Вождь появлялся не один. С ним вместе в квартиру приходили какие-то серьезные молодые люди и сердитые девушки с пучками на затылке или остриженные под деревенских мальчишек. Вся эта публика часами вела напряженные разговоры в библиотеке, куда подавался чай с бисквитами или водка с самыми простыми закусками, потому что прислуга в такие вечера получала выходной. Сын вождя этих гостей не любил, и когда они появлялись, прятался в детской. Ему не нравились их громкие разговоры и горький дым дешевых папирос, которым они наполняли библиотеку. Особенно ему не нравилось их пение. Они пели хором, стараясь приглушать голоса, и от этого даже веселые песни становились у них какими-то полузадушенными, как будто доносились из подземелья. А ему нравилось, когда мама сидела за роялем в гостиной и пела своим громким переливчатым голосом для папы и для совсем других гостей, веселых, нарядных, праздничных. Особенно неприятно было присутствие вождя летом на даче, где он снимал домик у какого-то финна рядом с их собственной дачей на самом берегу Финского залива. Их дача называлась «Кукушкин домик» и была и впрямь похожа на швейцарские резные часы с кукушкой. Когда с ними не было папы, вождь на целый день занимал мезонин. Он говорил, что ему там хорошо работается. Сыну вождя очень не нравилось, когда, идя домой от купалин, он видел в прелестном резном кукушкином окне склоненную лысую голову. На даче вождь питался с ними за одним столом, а кухарке отдавалось распоряжение готовить его любимое кушанье. Вождь любил пельмени, и сын вождя возненавидел их на всю жизнь. Ему было странно, что его мама, весело командовавшая папой, этим высоким моряком с усами и кортиком, с вождем вдруг становилась послушной, всегда в чем-то виноватой девочкой-подростком, и он не только смел повышать на нее голос, но даже кричал и в раздражении топал ногами. И позже, став взрослым и уже преклоняясь перед вождем, он все равно не мог понять, как могла его красавица-мать годами изменять мужу с этим маленьким рыжим человечком, вечно чем-то озабоченным и недовольным. А она его любила. Любила преданно и благоговейно, и при этом очень его боялась. Однажды вождь напугал и его, тогда мальчика лет 6-7. Он сидел на полу между окном и книжным шкафом и строил из книг замок для своих оловянных рыцарей, привезенных папой из Германии. Один замок у него уже был и стоял в детской. Прекрасный разноцветный замок из папье-маше с башнями, зубчатой стеной и действующим подъемным мостом. Но он затеял большую войну. Разделил своих рыцарей на две армии и одну из них увел к отцу в кабинет. Вот для них и строился замок из папиных книг. Услышав, что мама и неприятные гости направляются в библиотеку, он спрятался за оконной занавеской. Он вовсе не собирался подслушивать или подглядывать. Для этого он был попросту слишком мал. Он только хотел, чтобы мама его не заметила и не заставляла подходить к вождю, чтобы тот поцеловал их мальчика. Ему совсем не нравилось, когда его мама говорила про него этому человеку с узкими холодными глазами «наш мальчик». Он тихо сидел на полу в широком проеме окна, копошился со своими рыцарями и поневоле слушал, как мамин гость говорит ей что-то напористое и скоро, будто вколачивает в нее маленькие острые гвоздики слов. «Маша, ты должна принести эту жертву не для меня, а для дела революции. Чего ты боишься?» «Милый, но он же военный моряк. Он так любит порядок, такой аккуратист. Как может он вдруг взять и потерять?» «Нет-нет, прошу тебя, не заставляй меня идти против моей совести. Лучше я найду для тебя еще денег, а ты сумеешь на них раздобыть какие-нибудь другие документы. Маша, ты не имеешь права так подводить меня. Я уже сообщил товарищам за границей, что у меня будет паспорт на имя Николаева. Это подло, в конце концов, обещать и не исполнить. Я обещала любую помощь, зная твое сложное положение. Но я же не знала, что ты потребуешь от меня совершить преступление. Сколько раз ты говорила нашим товарищам, что ради революции готова на все. Но разве можно идти на подлость? Даже во имя прекрасного дела. Красть документы не только преступно, это безнравственно. Запомни, дорогая Маша, что полезно для революции, то и нравственно. А революция для тебя — это я. Когда твой муж уезжает в Кронштадт? Завтра вечером. А послезавтра утром его корабль выходит в море. Сколько он пробудет в плавании на этот раз? Только один месяц. Меня это устраивает. Завтра в полдень я пришлю к тебе товарища за паспортом. Он придет на кухню под видом печенька и вызовет хозяйку. Ты выйдешь к нему и вынесешь паспорт. Ох, я не знаю. Пойми, Машенька, от тебя сейчас требуется последняя жертва. Потом я уеду за границу и вернусь только тогда, когда все будет готово к перевороту. И тогда, Маша, у нас начнется другая счастливая жизнь. Мы сможем, наконец, соединиться, отбросив унижающую нас ложь, и жить втроем, ты, я и наш сын. Кстати, где он? Что ж ты мне его не покажешь, Машенька? Я давно не видел нашего мальчика. Он в детской. Пойдем к нему, дорогой. Вот так сын вождя узнал о себе правду. Но тогда он ничего не понял и только обрадовался, что его не обнаружили законной занавеской. Осознал услышанное он гораздо позже. Но именно эти детские воспоминания мутили ему душу и делали его несчастным. Его папа, военный моряк, в момент революционного переворота находился в морском походе. Ведь еще шла Первая мировая война. В послереволюционную Россию он не вернулся, но присылал за мамой и за ним верных людей. Мама покидать Советскую Россию категорически отказалась и передала с посланцами письмо. Тут я ему все объясняю. И больше он о папе никогда ничего не слышал. У них с мамой началась какая-то странная фантастическая жизнь. Мама стала артисткой агитационного поезда и ездила с ним по всей стране, а его оставляла со старой нянюшкой. Теперь сыну вождя кажется, что он уже тогда предчувствовал свою ужасную судьбу и потому был таким тихим мальчиком. В школе ни с кем не водился, а дома почти все время проводил за книгами. Мама горела революционным восторгом. Ей почему-то нравилась эта сумасшедшая, какая-то болезненно возбужденная жизнь на развалинах прежней жизни. И восторга ее хватило до самого 23-го года, когда их вдруг арестовали как жену и сына царского офицера. Их разделили сразу же по прибытии в ДОПР, дом предварительного заключения. Прощаясь, мама уверяла его, что как только вождь оправится от болезни, он тотчас свяжется с ними и освободит их. Больше он ее не видел. Сын вождя никогда не винил своего настоящего отца в их с матерью несчастье. Глупо и неблагородно ненавидеть того, от кого ждешь спасения и защиты. А он ждал. Но вождь так и не спас их. Как потом узналось, он в это время уже был неизлечимо болен.